Издательство «Бомбора». Океан книг. Арикин Букс. Страшные истории Майнкрафт. Удержать Херобрина в игре. Один. Когда папа подъехал к нашему новому дому, я подумал, что он нас разыгрывает. Огромный дом был похож на особняк. Два этажа и чердак под крышей. Когда-то темно-синяя краска выцвела и местами отслоилась. «Ты уверен, что это наш новый дом? Выглядит уродливо», — сморщила нос сестра. Лили 6 лет. Что у нее на уме, то и говорит. «Знаю, работы немало, но после ремонта дом будет великолепен», — сказал папа. «Я обещаю». «Надеюсь». Лили гладила белого плюшевого зайчика у себя на коленях. «Мистер Хоббс хочет жить в красивом доме». «Так и будет», — сказала мама. «Давайте-ка осмотрим наш новый дом». Мы вышли из машины и направились к двери. Передний двор был в плохом состоянии. Голая земля с клочками желтой травы. Справа от дорожки старый фонтан, где купались птицы. Слева уныло стояло безлиственное мертвое дерево. Родители переглядывались, широко улыбаясь. Мы наконец-то переехали из крошечной квартиры в настоящий дом. Дверь вела в просторное фойе. Фойе. Я только в прошлом году выучил это модное слово. Это пространство внутри главного входа в дом, которое ведет в другие комнаты. В прежней квартирке такого не было. Уж очень она была крохотной. А этот дом просторный. Из фойе дверь налево вела в небольшую гостиную, направо — в столовую, а лестница вела на 2-й этаж. «Ты говорила, что у меня будет своя комната?» — спросила Лили. «У каждого будет своя комната», — сказала мама. Снаружи дом казался старым, но внутри он выглядел вполне современно. Просто было пыльно. На полу чистые участки там, где раньше стояла мебель. Но сейчас дом совершенно пуст. «Куда она ведет?» — спросил я, указывая на дверь в конце фойе, рядом с лестницей. «На кухню», — сказал папа. «Где моя комната?» Лили очень хотелось увидеть свою комнату. «Все спальни наверху», — ответил папа. «Почему бы вам с братом не осмотреть все, пока мы с мамой разбираем вещи?» «Конечно! Я первым выберу себе комнату!» — крикнул я, помчавшись вверх по лестнице. «Итан, подожди!» Лили побежала за мной. Она была ниже ростом, и ей было трудно за мной угнаться. Мы не подозревали, что нас поджидает нечто зловещее.